Я по дорогам бродил, кто-то на небо пролил краску синюю, синюю. Дворник с утра разбудил и горизонт начертил очень тонкую линию. Хочешь, любимая, я назову тебя облаком. Только ты мне обещай, что научишь летать. Я снегом или дождем упаду к тебе под ноги, и на ладонях твоих буду таять опять. Скамье, там, где увидел тебя, листья падали золотом. Стали короткими дни, город включает огни, осень трогает холодом. Хочешь, любимая, я назову тебя облаком. Только ты мне обещай, что научишь летать. Я снегом или дождем упаду к тебе под ноги, и на ладонях твоих буду таять опять. Назову тебя облаком. Только ты мне обещай, что научишь летать. Я снегом или дождем упаду к тебе под ноги, и на ладонях твоих буду таять опять. И на ладонях твоих буду таять опять.